У нее не было своего помещения. Ютилась она на нескольких полках, на площадке лестницы. В последние годы перед революцией она уже насчитывала больше 10 000 томов. О ней писали многие, в том числе профессор Гернит. В истории царской тюрьмы он упоминает о том, что библиотека в Шлиссельбурге была создана трудами и усилиями Марины Львовны. Много позднее, в Великую Отечественную войну с фашизмом, эти книги были сожжены гитлеровцами. Сохранился рассказ о следующем диалоге между тюремным священником и политическим заключенным. «Книг много, слишком много», — сказал священник. «Всех не перечитаешь». «Так ведь и хлеба много», — возразил заключенный. «Всего хлеба не съешь, а без него умрешь». Что значит для заключенных книги, понятно всякому. И в Шлиссельбургской каторжной тюрьме книги, как и везде, помогали бороться с опасностью духовного и умственного голода, отупения и деградации. Для многих заключенных шлиссельбургцев книги оказались и средством приобрести обширные знания. «Только здесь», – писал в письме Борис Жадановский, – «я начал серьезно читать. И за это время, год и 2/3 года, я успел прочесть многое, многое понять, много поставить себе вопросов, на которые, конечно, еще не нашел ответа. Самое важное то, что эти вопросы поставлены». «Именно теперь», — пишет он в другом письме, «я все больше и больше вхожу в науку, все больше познаю ее прелесть». Владимир Лихтенштадт пришел в Шлиссельбург молодым. Правда, уже солидно образованным в области математики, естественных наук, философии, литературы. Но был он в ту пору целиком во власти идеалистического индивидуализма. В социальных науках знания его были односторонни. От марксизма он был в то время очень далек. Однако за годы заключения он приобрел огромное количество разнообразных знаний. В частности, по собственному его выражению, он шел к марксизму на всех парах. В Шлиссельбурге вряд ли было много читателей, более усердных и жадных, чем Владимир. Никто ведь и не работал в тюрьме творчески так много, как он. За 9 лет пребывания в Шлиссельбурге он написал ряд научных работ, переводов и оригинальных произведений. Подробнее о них скажу дальше. Конечно, в становлении марксистского мировоззрения Владимира в сильнейшей степени участвовали товарищи по заключению – Вороницын, Петров, Трелисер, Жадановский и в особенности Орджоникидзе. Он провел в Шлиссельбурге 1912-1915 годы. Однако только с голоса, хотя бы из самых чистых товарищеских голосов, настоящего образования не получишь. Решающее значение имели, надо думать, и здесь книги. Вот почему так любили шлиссельбуржцы свою тюремную библиотеку, так дорожили ею. Они посвящали ей много времени и труда. Тот же Владимир был не только усердным читателем, но и ярым библиотечным работником, пропагандистом книги. Мы закупали книги для Шлиссельбургской библиотеки, руководясь теми списками желательных книг, которые составлял Владимир с товарищами и пересылал матери в письмах. В библиотеке был заведен идеальный порядок, составлена прекрасная картотека. Все это сделали, конечно, сами заключенные. Была, наконец, одна совершенно неофициальная, законспирированная отрасль библиотечной работы – которая, правда, доставляла библиотекарям настоящее удовлетворение, но и причиняла им немало горести и волнений. Однажды кто-то связал меня с Сойкиным, владельцем издательства и типографии по Стремянной улице в Петербурге. Сойкин пожертвовал нам, конечно, неофициально, для библиотеки Шлиссельбургской каторжной тюрьмы много книг. Он поручил заведующим книжным складом издательства заняться мною, то есть выдать мне пожертвованные книги и дать в помощь людей, чтобы вынести этот багаж и погрузить его на 2 извозчиков. На втором ехала помогавшая мне в этой операции Бутягина –